Не лучше положение было и на Северо-Западном фронте. Как вспоминал Собенников, командующий 8-й армией при БОВО, в июле-августе ему предстоит стать, правда, всего на несколько недель командующим фронтом, никакого четкого плана обороны границы не было. Войска главным образом находились на строительстве в укрепленных районах, на строительстве аэродромов. Части не были укомплектованы, долговременные сооружения не были готовы. Еще утром почти вся авиация Прибалтийского военного округа была сожжена на аэродромах. Например, из смешанной авиадивизии, которая должна была поддерживать 8-ю армию, к 15 часам 22 июня осталось 5-6 самолетов. Далее Петр Петрович Собенников, которому посчастливилось пройти всю войну, командарм, командующий фронтом, снова командарм, заместитель командующего армией, с горечью отмечает, что с началом боевых действий на командный пункт стали поступать по телефону и телеграфу весьма противоречивые указания об устройстве, засек, минировании и тому подобном, причем одними распоряжениями эти мероприятия приказывалось производить немедленно, другими они в последующем отменялись, затем опять подтверждались. В ночь на 22 июня я лично получил приказание от начальника штаба округа генерал-лейтенанта Кленова в весьма категорической форме к рассвету 22 июня отвести войска от границы. Вообще чувствовалась большая нервозность, несогласованность, неясность, боязнь спровоцировать войну. Как войска, так и штаб армии не были укомплектованы, не было в должном количестве средств связи, транспорта. Таким образом, штаб армии не был боеспособен. Это констатировал командующий армией, встретивший войну с ее первых часов. И в таком положении был не только один командарм. А Сталин все ждал победных или, по крайней мере, обнадеживающих донесений. А их не было. Как только открывалась дверь его кабинета, он быстро вскидывал голову, вглядываясь в лицо входящего. Успокаивающих реляций не было. Вождь нервничал. За весь первый день войны Сталин выпил лишь стакан чаю. Ему казалось, что военачальники медлят, проявляют нерешительность, недостаточно поняли смысл директивы, направленной утром в приграничные округа. В гражданской войне его часто использовали как уполномоченного партии на различных фронтах. Он уверовал в эффективность энергичного нажима на штабы и руководителей с помощью жестких требований, угроз, различных мер административного характера. Неясная обстановка действовала на него угнетающе. Ждать больше Сталин не мог. Не закончив обсуждение с Молотовым, Ждановым, Маленковым документа о создании ставки главного командования, который привез Тимошенко, Сталин вдруг поднялся, походил по кабинету и приказал: срочно направить авторитетных представителей ставки на юго-западные и западные фронты. К Павлову поедут Шапошников и Кулик, Кирпонос, Жуков. Вылетит сегодня же, немедленно. Подойдя к столу и оглядев всех присутствующих, вновь жестко и как бы с угрозой сказал: немедленно. Все согласно закивали. Сталину казалось, что необходимы все новые и новые энергичные импульсы из центра, которые побудят к более решительным действиям штабы и войска. По его инициативе и требованию Ватутин к исходу дня подготовил еще одну директиву Главного военного совета. Ставка под председательством маршала Советского Союза Тимошенко была создана на следующий день. Ее первоначальный вариант был сильно отредактирован Сталиным. Этот документ, известный как «Директива номер 3», достаточно пространный, поэтому приведу лишь некоторые выдержки. Военным советам Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и Южного фронтов. Первое. Противник, нанося главные удары из Сувалковского выступа на Олита и из района Замостья на Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шауляй, Седлец, Волковыск в течение 22-6, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях. На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями. Второе. Ближайшие задачи войск на 23-24-6 ставлю. А. Концентрическими сосредоточенными ударами войск северо-западного и западного фронтов окружить и уничтожить сувалковскую группировку противника и к исходу 24-6 овладеть районом Сувалки.